Орочимару версия 1. Пролог. Гоша кушать, ну давай, ленивая скотина, поверни-ка мне голову. Такими поистине ласковыми словами я приманивал питона дохлой мышкой. Он же, гад, флегматично поглядывал на мои потуги левым глазом. Многие знакомые с недоумением и брезгливостью, за которой тщетно прячут страх, расспрашивают меня, как я могу держать в качестве питомца змею. В ответ меня тянет спросить тоже владельцев попугаев. Эти пернатые недоразумения также безвылазно сидят в своих клетках, но в отличие от моего Гоши они еще умеют противно кричать, и за ними нужно постоянно прибираться. Или может хозяевам нравится, когда их называют дураками, так сказать, доля самоиронии устами безмозглого динозаврика. Мой питон же, как вы уже наверняка заметили, большую часть жизни производит впечатление дохлого куска резиновой трубы, чем и нравился мне, да и вообще к семейству ползучих страха я не питаю. Ладно, можно считать, что змейку покормил, нужно и о себе позаботиться. Подкатив коляску к холодильнику, начал задумчиво рассматривать непонятное нечто, на средней полке завернутое в прозрачный целлофан. Может выбросить, я вроде не любитель плесени, хотя пусть лежит, а вдруг превратится во что-нибудь съедобное. Уоу, морозилка сегодня меня радует, целый пакет пельмешек, последний правда. Так, поставим воду. Покушали, теперь можно и за компом посидеть, как раз сегодня должны выйти несколько новых выпусков манги. Давай, родимый, запускайся, электронный зверь. Во, наконец, то я в тебя верил, красавчик ни разу не зависнул. Эх, уговорил, по времени я с переустановкой винды. Ну да, конечно, обломитесь и распишитесь, никуя не вышло нового. МД печалька. Так, бессмысленно занимаясь интернет-серфингом, я наткнулся на видео о паркуристах. Сразу всплыли печальные воспоминания. Вообще-то я родился во вполне обеспеченной семье, красной икрой бомжей родители не кормили, конечно, но на жизнь вполне хватает. Я к тому, что с самого детства у меня всегда все маленькие радости жизни наличествовали. Игрушки, компы, машина, девушки, своя квартира, все было. Но чего-то не хватало, не знаю, может, из жиру бесился, но душа требовала другого. Начав искать это призрачное что-то, я довольно быстро нашел нечто схожее – адреналин. Разные экстремальные виды спорта, да и просто безумные поступки давали мне глоток свободы. Последним моим увлечением стал паркур, кувырки, лазание по домам, прыжки с крыши балконов – все было в новинку для меня. Я имел довольно неплохую форму, поэтому не думал, что будет тяжело. Но последнее увлечение обрело еще один смысл для меня. Не рассчитав сил, перепрыгивая с одной крыши на другую, я не долетел. Хорошо, что высота не очень большая, каких-то 3 этажа, и как итог сломанный позвоночник, паралич ног. Вот так закончилась моя, в принципе, недолгая жизнь и началось существование. Не буду скрывать, мысли о суициде посещали меня довольно часто, особенно в первое время, но даже не знаю, возможно, страх, хоть себе я в этом не признаюсь, не дал мне перерезать вены. Полгода в больнице, куча потраченных денег и нервных клеток, 3 сложнейших операции и никакого результата. После больницы я заперся у себя в квартире, не отвечая на звонки и игнорируя визиты близких и друзей. Мне было, да и сейчас, тошно смотреть на сочувственные взгляды, как знакомых, так и даже случайных людей. Родители, конечно, навещают, но редко. Отец считает, что я сам должен перебороть себя, и за что я ему безмерно благодарен. Ведь отец никогда не сюсюкался со мной, пытаясь вырастить из сына в первую очередь мужчину. Наконец дождался. А да, классный выпуск, а то муть всякую рисуют. Ну хоть Эльза Титания Скарлетт стабильно меня радует. Поболев немножко за любимого персонажа, задумался о печальном. Надо ехать за продуктами, а то все подчистую вымел с закромов квартиры. Спуск с 5-го этажа с поломанным лифтом на коляске — вот то, чего мне в жизни не хватало. А спуск на коляске по лестнице является целым искусством, а уж о подъеме и говорить не приходится. Мне пришлось долго этому учиться, но сейчас получалось довольно неплохо. Хотя скажи мне кто-то раньше, что я буду делать такие цирковые трюки, ни за что бы не поверил. Между 3-м и 2-м этажами произошел сбой в довольно неплохо наработанной схеме спуска. Глупая смерть, глупая жизнь, думал я, смотря на медленно приближающийся точно мне в центр лба металлический штырь. Или скорее это мой лоб возжелал узнать вкус металла. Есть же еще добрые люди на свете, которые знают, что перила в многоэтажках — это пережиток прошлого, и которые борются с этой вселенской напастью. Надо будет письмецо им с благодарностью написать. С того света. Глава 1. Я сидел на растрескавшейся каменной плите в старом полуразрушенном храме и лихорадочно читал древний свиток, не обращая внимания на тело, лежащее рядом. Мог ли я подумать всего лишь пару дней назад, что, отправляясь на охоту за этим сильным Нукинином, я в результате получу такое сокровище? Неделю назад меня отправили на охоту за этим парнем. Он сидел в тюрьме в Канахе, но, воспользовавшись нападением лиса на Канаху, он сбежал, а некоторые его знания не должны были попасть в руки вражеским шиноби, да и союзникам желательно тоже. Я был недоволен, мне уже давно не поручали такой работы. Обычно мне поручали что-то более важное. Правда, после начала охоты я быстро понял, почему именно меня за ним отправили. Засранец оказался невероятно шустрым, более того, я видел много быстрых ниндзя, но с настолько быстро бегающими гадами пока не встречался. Когда он меня заметил, то так рванул с места так быстро, что мне было непросто его догнать, пришлось выложиться на 100%, но, в конце концов, я все-таки загнал его в заброшенный храм, который находился в дикой глуши на окраине страны огня. В Тэзюцу и Ниндзюцу этот гад тоже оказался довольно-таки хорош. В результате храм из заброшенного и слегка разрушенного превратился в кучу руин. В одной из стен был тайник, в котором я и обнаружил то сокровище, которое сейчас держу в руке. Заинтересовавшись вывалившимися из разломанной стены свитками, вернее тем, что они уцелели после огненной техники моего противника, я взял один в руки, взглянул на текст и уже который час лихорадочно читаю. Наконец-то, дочитав последний свиток, я отложил его в сторону и вздохнул. То, что там было написано, поражало мое воображение. В этом монастыре проводились исследования душ, я сам проводил подобные исследования, но в некоторых вещах они обогнали меня на порядок. И техника, которую они получили в результате, я примерно представлял, как она работает. В принципе, у меня она должна получиться, но все равно это был шедевр, и я не представлял, сколько времени они потратили на ее создание. Здесь наблюдалась упорная работа нескольких поколений ученых. Техника притягивала душу умершего человека или какого-то другого разумного существа, и позволяла получить знания об его жизни, притом душа, которая притягивалась, принадлежала человеку, который имел информацию жизненно важную для использующего технику. Повторю еще раз, понятия не имею, как они разработали эту технику, даже для меня она была чем-то запредельным. Также я узнал много нового про структуру душ, многое я, конечно, подозревал и раньше, но это подтвердило мои гипотезы. Оказывается, душа состоит из множества слоев, ну прямо как лук. И тогда, когда центральные слои практически неуничтожаемыми, даже демоны не могут им ничего сделать, то верхние слои привязаны к телу, так что они довольно легко повреждаются даже обычными людьми. И именно в них хранится личность и знание человека. После смерти они, кстати, в большинстве случаев остаются в теле или рядом с телом и очень быстро разрушаются, лишь в исключительных случаях они отправляются на перерождение вместе с душой, и тогда такие люди помнят свои предыдущие жизни. В случае, если они оставались рядом с телом, а такое бывало очень редко, чаще в теле, эти слои могли притянуться к человеку, и тогда он мог получить кучу бонусов или наоборот кучу неприятностей. Так вот, техника притягивала как раз эти верхние слои душ и аккуратно приживляла пользователю. При этом у пользователя были возможности некоторое время после использования поудалять ненужные знания и части личности. Я немного поколебался, но понял, что хочу испытать технику немедленно. Ну что поделать, я никогда не мог удержаться от таких экспериментов. И от экспериментов вообще. Но для начала нужно было как следует подготовиться, мало ли что. В свитках это, конечно, было почему-то не описано, но как я себя буду чувствовать после применения этой техники, если я временно стану небоеспособным, а сюда кто-то зайдет? Сначала я запечатал тело Нукинина, мало ли сколько я буду в себя приходит, вдруг оно за это время успеет слегка испортиться. Затем я установил барьер, который я изучил по трофейному свитку из водоворота, и кучу ловушек, всяких слабаков это практически 100% остановит. Барьер, полученный в водовороте, скрывающий возмущение любых форм чакры и требующий кроме ручных печатей еще и материальные якоря, сложные напольные рисунки и еще много мелких, но обязательных, деталей. Даже мне, опытному джонину, это кажется каким-то мистическим процессом, нежели техникой. Как бы ни повернулся эксперимент, какие бы выбросы чакры здесь ни происходили, ни один сенсор ничего не заметит. После этого я испытал технику, найденную в том свитке. Техника мирового призыва, примерно так она называлась. Последовательность больше, чем из полусотни ручных печатей, некоторые из которых не совсем стандартные, вернее совсем нестандартные, парочку я вижу первый раз, и мой немаленький, в общем, резерв стремительно пустеет. Чакра бурлит и клокочет, закручиваясь в немыслимые структуры, но барьеры покамест справляются, и это хорошо. Это последняя мысль, которую сохранила моя память. Я кружился в водовороте тьмы, не зная, где верх, а где низ. Видя, как небо рассекают огромные железные птицы, я видел, как сражаются и умирают колоссальные массы, сотни тысяч людей. Я, ниндзя деревни, скрытой в листве. Я плавал в облаках, видя, как в смертельных сражениях сходятся дети, как огромные шары огня полностью сжигают людей. Я, обычный парень, инвалид, увлекающийся фантастикой. Мы проживали чужую жизнь, чувствуя чужие эмоции, усиливая их собственными. Я смотрел, как мальчик шаг за шагом идет к своей мечте, теряя при этом себя, остатки собственной человечности, рассудка, но не отступает ни перед чем. Я видел молодого парня в коляске, я видел, к чему привели его стремления, но он не сломался, треснул пополам, но с каким-то невиданным доселе упорством, заращивающим свою рану, превращая ее в монолитный рубец. Мы кричали, страдали и были на пике блаженства, мы изменялись, наше сознание плавилось в жерле вулкана. Мы были друг другом, мы были собой, мы стали единым. Единым, в котором было все и ничто, была сама наша суть, все наши самые сокровенные, даже от самих себя. Мы изменились. Очнулся я все в том же полуразрушенном храме, как ни удивительно, но ничего не болело. Наоборот, было ощущение бьющей в венах силы. Удивительная вещь, две личности слились, воедино образовав что-то совсем новое, хотя должен отметить, что от Рачимару эта новая личность получила гораздо-гораздо больше. Можно сказать, что я остался все тем же Рачимару с небольшой примесью Игоря. И неудивительно, ведь несмотря на все свои достоинства Игоря, его личность никак не могла задавить личность. Рачимару одно предложение этого уже смешно звучало, так что удивительно то, что я перенял от него хоть что-то и считаю все-таки Игоря частью себя. Несмотря на то, что я получил от Игоря совсем немного, я все равно стал другим. Не знаю, во что все это выльется в будущем. Тот прошлый я, живший в другом мире, хоть и считал себя довольно бессердечным и циничным парнем, но если смотреть правде в глаза, то та моя действительность была довольно мирной, что, безусловно, откладывала свой отпечаток на людей, хоть и не спорю, всяких уродов также хватало. Да и если так говорить, бывший Рачимару также монстром не родился. И как бы ни кричал третий о том, что лично учил троих легендарных сэнинов из своей новой старой памяти, можно с уверенностью сказать, что несмотря на то, что благодаря ученичеству у третьего я получил немало бонусов, но даже Какаши в сравнении с ним гений педагогики, и того, что я получал от третьего, мне всегда было мало. Поэтому маленький Арачи, будучи очень любознательным, пытался добить знания самостоятельно, ведь секретные, запрещенные свитки было единственным значимым источником знаний. Несколько визитов в запретную часть библиотеки, и ты уже на крючке у Данзо, заметившего перспективного юношу. Цунаде повезло еще, она застала время, когда ее клан был силен и мог дать хорошее образование своей принцессе. Джирая, да и сейчас остается из такой категории людей, которым брось кость, и они будут преданно служить хозяину, тявкая на всех остальных. Отсюда и вопрос, как мог мальчишка, рано потерявший родителей и не имевший квалифицированного учителя, не скатиться на темную сторону, когда его к тому же активно туда пихают. Я сам не понимал, в какой момент начал превращаться в принципе из неплохого парня в злобного психа и стал играть роль темного доктора, незаметно для себя теряя здравый рассудок. К счастью, после применения техники мои мозги встали на место, ну более или менее. Как найти потерянное? Как найти вещь, которую практически весь мир считает всего лишь мифом? Как найти то, что исчезло еще во времена мудреца шести путей, вещь, обладающую божественной силой? Не так давно я хотел заполучить меч, который ни один мастер-оружейник еще не превзошел и вряд ли это сделает, ибо чтобы соревноваться с Богом, нужно самому стать на его уровень. Сейчас я понимаю, что даже величайшее оружие не сделает человека непобедимым. Оно должно быть продолжением воина, дополнительной конечностью, должно передавать ему радость от рассекания воздуха и боль от соприкосновения с лезвием врага. Именно с таким оружием воин может считаться непобедим. К счастью, я знаю имя клинка, который подойдет мне. Кусанаги но Цуруги, или меч, скашивающий траву. Поиском этого меча занимался еще старый Рачимару. Прорва потраченных денег и времени, сбор и отсев тысяч бредовых слухов, поиск крупиц информации по всем закуткам континента. После слияния, вспомнив события аниме и убедившись в том, что меч не легенда, а реально существующее оружие, я приступил к поискам более активно. И вот я черти знает где, кругом только море, из суши здесь только несколько крошечных каменистых островков. По найденной мною информации, именно здесь, в пучинах моря, был потерян мой будущий меч. Когда-то очень давно здесь произошло великое сражение, кто и с кем сражался, доподлинно выяснить мне так и не удалось, но по преданиям одну сторону возглавлял прямой потомок богини солнца Аматерасу. Бесстрашный воин, сражавший одним взмахом своего клинка сотни противников, он пал. Бой был тяжелым, обе стороны понесли страшные потери, можно сказать даже, что победителей не было. И море на много дней пути окрасилось в красный цвет крови. Первым, что я сделал после слияния, это обыскал храм сверху донизу, но ничего интересного я больше не нашел, ну не считая чьей-то заначки, но сумма там была чисто символическая. Вернувшись в Коноху после задания на поимку Нукинина, я взял давно заслуженный отпуск, и официально я сейчас отдыхаю на горячих источниках. Джирая, правда, набивался со мной за компанию, но я его не взял. А в реальности я сидел на вершине необитаемого островка, здесь не было даже травы, и восстанавливал запасы чакры. Нет, несмотря на большое расстояние, пройденное мной по воде, мой резерв не истончился бы даже на 1/10. Но вся проблема в том, что места здешние моряками считаются проклятыми. Мне неоднократно рассказывали, что множество смельчаков потеряло жизнь в этих краях. Хотя на самом деле море здесь было совершено не судоходным, и попасть сюда можно было только одним единственным способом, которым я сюда и попала, именно пешком по воде. Море было здесь на несколько десятков километров довольно странным. Рифы и отмели соседствовали с глубокими до нескольких сотен метров впадинами. Так что думаю, слухи о многих погибших были сильно преувеличены. Ну, заплыла сюда пара-тройка дураков, наткнулись на рифы и тихо мирно затонули. Большинство слухов о чудищах, которые рассказывают простые люди, на самом деле пошли от таких событий, хотя это не отрицает того, что монстры здесь очень даже существуют. Так что я все равно на всякий случай готовлюсь к худшему. Корабли в принципе могли плавать здесь, но это была игра со смертью, напороться на риф можно было в любой момент. Шиноби здесь тоже не было что делать. Так что ничего удивительного, что меч до меня никто не нашел, а если учесть, что он считался всего лишь легендой, его никто и не искал, особенно здесь. Кстати, самый лучший способ сбежать с деревни было уйти в отпуск и не вернуться, за всеми не проследишь, и к каждому шиноби по анбушнику не приставишь, тем более, что и анбушники время от времени бегали. А заставить всех ниндзя проводить свой законный отпуск в Конохе не было никакой возможности. Сидя на камнях, я мысленно сравнивал то, чем владел Орочимару из аниме, и то, чем владею я. Ну, во-первых, стоит заметить, что мне несказанно повезло при объединении двух сознаний. Что было бы, не произойди ничего со мной, Орочимару, вы наверняка и сами знаете. Если бы предположить, что я, Игорь, стал бы классическим попаденцем в тело Санина, то, смотря правде в глаза, можно также смело сказать, что никуя бы стоящего не получилось. Да, Игорь знал будущее в некотором роде, но этот мир не был стопроцентно каноническим, встречались отличия, так что этого было мало, ведь он ну никак на гения не походил, обычный среднестатистический студент, и вряд ли смог бы самостоятельно разработать все те техники, которые использовал Рачи в аниме. Да и вообще не спалиться в первый же день, не думаю, что у Игоря получилось бы достаточно достоверно изображать из себя Орочимару. Да и вообще мне повезло, что душу выдернуло у несчастного студента, а не у какого-нибудь демона или подобной сущности. Все же было большой глупостью с моей стороны без дополнительных экспериментов применять на себе любимом неизвестную технику. Вот сколько раз обещаю себе так не делать и каждый раз делаю. Техника призыва позволяет призывать змей, с которыми у меня подписан контракт, а также короля этих присмыкающихся, манду. Этой техникой я владел давно, можно было сказать, что заключение контракта со змеями стало моим первым крупным успехом на пути становления шиноби. Преображение тела позволяет преобразовать свое тело и таким образом вылечить полученные травмы. Внешний ритуал напоминает сбрасывание кожи у змей. Техника была разработана мной после одного крайне неприятного, но при этом очень полезного эксперимента, о котором я расскажу позднее. Скрытые тенью ручные змеи позволяют выпускать из-под рукавов змей, которые могут использоваться для атаки на расстоянии, нанося жертве ядовитые укусы или же удерживая ее на месте. Я эту технику получил после контракта со змеями и сильно улучшил после того эксперимента. Мириады трансформирующихся змей позволяют выпустить изо рта большое количество змей и натравить их на жертву или же использовать как броню. Я эту технику получил там же. Джаге и Джубаку, заклинание «Глаза змей», является дзюцу, похожие на синей джашу, при которой из тела пользователя появляются змеи, которые кусают и душат противника. Однако этот дзюцу работает на более коротком расстоянии, но змеи являются более мощными. Печать пяти элементов позволяет блокировать или нарушить поток чакры человека, на которого она наложена. Использовалась каноническим Орочимару против Наруто во время испытания в лесу смерти на экзамене на звание Чоунина, из-за чего мальчик был не способен контролировать свою чакру и не мог научиться хождению по воде, пока печать не снял Джирая. Эту технику я нашел в деревне Водоворота, как и большую часть подобных техник. Кучиосю, Рашаман призыв. Врата Рашамана является дзюцу защиты, с помощью которого пользователь призывает врата, которые кажутся несокрушимыми. Взял там же. Кучиосю, Санджу Рашаман, призыв тройные врата Рашамана. Пользователь призывает трое врат Рашамана. Копирование исчезающих лиц. Техника, позволяющая принимать облик другого человека, а также копировать его голос. На протяжении всего аниме Орочимару использовал эту технику, чтобы оставаться незамеченным среди других ниндзя. А вот эту технику я разработал сам практически с нуля и очень ею гордился. Стихия воздуха. Великое дыхание создает сильный порыв ветра, сметающий все на своем пути. Небольшое изменение техники позволяет преобразовать ветер в огромную струю огня. Я ее получил в качестве трофея, допрашивая вражеского ниндзя во время войны. Футон. Дайтаппа. Высвобождение ветра. Великий прорыв. Пользователь создает большую струю воздуха, достаточно мощную, чтобы повалить дерево. А вот этой технике меня научил сам Данза, как и большинству воздушных техник. Хирубаншо. Бака но дзюцу. Техника атаки предупреждения, дзюцу, с помощью которого пользователь может сливаться с поверхностью земли или дерева. Также он может свободно перемещаться по ней, чтобы избежать повреждений. Ее я тоже получил в качестве трофея. Как ни странно, эта техника не имела отношения к стихийным техникам. Перерождение, дзюцу, позволяющее пересаживать душу в другое тело, таким образом бесконечно продлевая себе жизнь. Для выполнения этой техники я принимаю облик гигантской белой змеи, состоящей из других, более мелких. Затем поглощаю тело кандидата и начинаю трансформацию на ментальном уровне, после чего змеиное тело умирает, а душа перемещается в новый сосуд. Частично эту технику я получил после моего эксперимента над змеями, частично на основе техник клана Яманаки. Нечистивое воскрешение, запрещенная техника возрождения мертвых, была использована Орочимару из аниме в битве с третьим Хокаге. Он призвал души первого и второго лидеров Конохи. Для заточения их душ Сарутоби был вынужден использовать печать бога смерти, ту же, что и четвертый Хокаге при заточении девятихвостого. Эту технику я знал, но еще ни разу не использовал. Каге Буншин но дзюцу, техника теневого деления тела, ниндзюцу, с помощью которого пользователь создает копии себя, которые не являются иллюзиями, а независимыми телами, которые могут использовать техники оригинала, но при серьезных ударах исчезают. Множество джонинов владеют этой техникой. Техника восьмиголовой гидры, позволяющая Орочимару из аниме превращаться в гигантского восьмихвостого и восьмиголового змея. Появившись в своем привычном облике из пасти одной из голов, он может в таком виде использовать для сражения меч Кусанаги. Над этой техникой я пока работал и пытался довести ее до ума, но процесс еще очень далек от завершения. Джуин, техника проклятой печати Орочимару, проклятая печать, применяемая Орочимару на своих подопытных. Она представляет из себя три символа, которые при высвобождении покрывают все тело однообразным рисунком. Это дает использующему большую силу на короткий промежуток времени, усиливается регенерация и объем чакры. При втором уровне тело инфицированного джуином мутирует, как правило, приобретая коричневый оттенок. Над созданием этой техники я раньше даже не задумывался, но теперь после того, как получил память Игоря, активно работал. Ну и стандартные техники. Пхинги но дзюцу, шуншин но дзюцу, канашибари но дзюцу, техника паралича и десятки им подобных техник были в моем распоряжении. Кроме того, насколько я помню, в аниме Орочимару вроде владел стихией земли, но у меня, к сожалению, был только воздух. Ну, нечего рассиживаться, можно и поплавать. Водичка, правда, холодная, но ничего, потерплю. Чай не неженка. Встав с нагретого уже мной камня, начал готовиться к погружению. Вся моя одежда была пропитана специальным составом, защищающим от воды. К слову сказать, мой наряд отличался от каноничного стиля манги. Не знаю, почему Тамара Чимару носил такую хрень. Прошлый я, конечно, отличался эксцентричностью, но не настолько же. Так что я носил камуфляжную форму, что-то типа того, как была одета команда звука в аниме. Вода была довольно прозрачной, и здесь почти везде было не особо глубоко, но все равно мне пришлось еще неоднократно всплывать на поверхность, чтобы восстановиться, отдохнуть и просто поспать. Уже заканчивался третий день моих поисков, но я не отчаивался. Несмотря на то, что меч я так и не нашел, я обнаружил множество следов прогремевшего когда-то здесь сражения, обломки кораблей, остатки ржавого оружия, а кое-где и кости погибших здесь бойцов. Наконец-то во время очередного погружения я заметил нечто необычное. Передо мной открылся вид на огромный кратер, как будто сюда врезался метеорит. В центре кратера виднелся какой-то камень темно-красного цвета. Подплыву поближе и рассмотрю, мне все равно в ту сторону. Когда я уже был практически возле камня, я увидел воткнутый в него меч. Притом лезвие торчало с вершины камня, а рукояти видно не было. Так что было такое ощущение, что меч пробил его насквозь. И что-то мне подсказывало, что у меня правильное ощущение. Я собирался подплыть поближе, как вдруг сбоку неожиданно мелькнула тень. Я резко метнулся в сторону и только потом обернулся и успел заметить огромную пасть, пронесшуюся мимо. Эта пасть принадлежала твари, которая выглядела как что-то среднее между угрем и пиранью, болотного цвета, с пятнами черного цвета, быстрая, стремительная, огромная, скользкая, ну прямо как я. Я принялся всплывать, как ни крути, но бои под водой были не совсем моим коньком. Нет, конечно, я мог и под водой сражаться, но не очень эффективно. Как ни крути, но стихия воздуха под водой не очень полезна, да и змеи мои для боя под водой тоже плохо подходили, так что для меня было проще всего выманить ее на поверхность. Тварь погналась за мной, притом скорость ее меня поражала, она могла представлять угрозу даже для среднего джонина. Кроме того, преследуя меня, она явно пыталась использовать атаки на основе стихии молнии. К счастью, на расстоянии даже под водой они оказались малоэффективными, но этот зверек начал интересовать меня все больше. Стремительно всплыв к поверхности, я оттолкнулся от воды и подпрыгнул в воздух, а потом стихия воздуха, великое дыхание, и на змея обрушились потоки пламени, сбивая монстра, пытавшегося выпрыгнуть следом за мной назад в воду. Но этого ему не хватило. Пламенем его ослепило и сильно обожгло, но он выжил и извивался от боли на поверхности моря, полностью дезориентированный. Пришлось добавить еще раз, и только после этого наконец-то он затих. Полюбовавшись на тушу странного монстра, которая покачивалась на волнах, зверюга точно не являлась призывом, притом ничего похожего я раньше не встречал и даже не слышал о ее существовании. Слышал я о многих монстрах. Я потратил некоторое время на запечатывание туши, не пропадать же добру, и отправился добывать меч. Нырнув еще раз, я наконец-то добрался до меча. Мне понадобилось некоторое время, чтобы разломать огромную каменюку, которая оказалась невероятно крепкой, а меч из нее упорно не вытаскивался, несмотря на все мои усилия. Под камнем обнаружились кости и остатки доспеха, на котором виднелись следы незнакомых печатей. Впрочем, эти доспехи не слишком помогли своему владельцу, хотя доспехи частично уцелели, да и кости их владельца более-менее целы. А защитных печатей, способных на такое, я не знал, так что надо будет их получше исследовать. Было такое чувство, будто прежнего владельца меча метеоритом прибило, правда, он пытался его разрубить, и у него даже частично получилось. Этот меч мне нравится все больше и больше. Техник, способных призвать метеорит, я не знал, так что я запечатал несколько больших кусков метеоритов, потом их исследую. Собрав трофеи, я всплыл на поверхность и позволил себе небольшой отдых, по пути раздумывая, что делать дальше. Теперь можно приступить к следующим шагам плана, хотя особого плана у меня как раз и не было. Была цель, и я шел к ней, чувствуя, что осталось немного. Все остальное было так увлечением, внесением разнообразия в скучную жизнь ученого, весьма опасные для жизни увлечения, но так только интересные. Хотя для начала можно будет еще немного исследовать это место, Может быть, найду еще что-то ценное, и попробую найти еще пару таких угрей. Глава 2, глава 3, глава 3, глава 4. В очередной мой визит в Коноху я, отчитавшись перед Хокаге, уже собирался пойти проведать мою ученицу, когда вдруг, неожиданно получил приглашение от Данзо на разговор. Притом анбушник, принесший это послание, сказал, что это срочно. Так как Данзо не тревожил меня по пустякам, дело должно быть о чем-то важном. На свои тайные базы Данзо меня почему-то не пускал, а я бы с удовольствием там побывал. Так что мы встречались все время в разных местах в Коноху. Было довольно много мест, где шиноби могли переговорить с глазу на глаз так, чтобы их никто не подслушал, если это не касалось Хокаге. В таком случае переговоры шли обычно у него в кабинете. С Данзо в этот раз мы встречались в одном небольшом ресторанчике. Его обычно используют разные темные личности для своих дел, но сегодня он был закрыт, а вокруг находилось несколько людей из корня. Нужно ли говорить, что хозяин и большая часть персонала тоже работали на корень, так что большинство секретов говоривших здесь шиноби и местных темных личностей на самом деле доставались Данзо. Правда, никто об этом не знал, в том числе и те люди, до того времени, пока, если Данзо не требовалось что-то от тех людей. Пройдя внутрь, я сел за предложенный мне столик и принялся просматривать меню. Почему бы не поесть на халяву, платит же за все равно Данзо. Через пару минут в помещении появился и сам Данзо, с парочкой своих телохранителей. Давно не виделись, Орочимару-кун. Когда Данзо пытается выглядеть дружелюбно, выглядит это наоборот довольно странно. Давно, Данзо-сенси. Учил меня он, правда, недолго, но, честно говоря, гораздо качественнее, чем третий. У меня для тебя есть задание, третий одобрил, но о методах, которыми ты его будешь выполнять, ему все равно лучше не знать. Видишь, тут такое дело, Джин Чурики Девятихвостого подрастает, и случись чего, мы не сможем его контролировать. Убить, конечно, сможем, но нам этого лучше не делать, так что нам нужно что-то, что сможет его контролировать. Я знаю, ты пытался найти способ пересаживать улучшение геном. Так вот, к твоим услугам будет лучшая лаборатория и ресурсы, какие попросишь, но нам нужно, чтобы ты возродил Макутан. Да задачку он мне поставил, я давно экспериментировал, но действительно годных результатов так и не достиг. Но это ведь не повод отказываться от такого интересного эксперимента, тем более и мне самому будет полезно. Я проводил эксперименты по пересадке улучшенных геномов уже давно, еще до пересадки себе куска плоти змеи. С некоторыми геномами было довольно просто, например, с Шаринганом и Бякаганом пересаживаешь глаза и без проблем. С другими было посложней, вернее, намного сложней. Например, если пересадить объекту весь скелет Кагуя, можно было обрести слабый контроль над костями. К сожалению, подопытные этот эксперимент переживали, но не очень надолго. Но несмотря на это, я не мог передать геном на рецессивном уровне. Пересадка плоти, например, от учих к обычному человеку ничего ему не дала. Вернее, не так, чакроканали это, конечно, улучшило, но совсем немного, максимум на 1-2%, это практически ничего. Но с геномом было никак. Это ведь не дурацкий американский мультик. Здесь, введя укол, нельзя было переписать весь генетический код организма. Но я обнаружил другой интересный эффект. Имея образец улучшенного генома и человека с этим же геномом, но спящим, его можно было, так сказать, разбудить. Я практически полностью отработал процесс с пробуждения геномов, осталось совсем немного над этим поработать. Найти человека, у которого далекий потомок был Синджу, было не так уж и сложно. В Коноху, по крайней мере, таких людей было можно найти, хотя и не так много, как хотелось. Лабораторию, которую мне выделили, я тоже осмотрел. Ну что я могу сказать, лаборатория, которую мне выделили, ну что я могу сказать, обставлена она была по высшему уровню, но ассистенты, которых мне предоставил Данзо, не внушали мне доверия, уверен, они будут докладывать о каждом моем шаге. Большую часть я сходу отослал обратно, правда, парочку пришлось все-таки оставить, но я не подпускал их ни к чему серьезному. Я отправил клона, чтобы передать ученице приглашение прийти завтра на полигон, а сам вместе с моими новыми помощниками отправился собирать анализы у детдомовцев в Коноху, и затем анализировал их целую ночь, но все-таки нашел нескольких подходящих людей. Благодаря генетическим тестам, я обнаружил нескольких подходящих кандидатов, у которых я бы попробовал пробудить Макутан, попутно обнаружив еще нескольких интересных экземпляров с другими геномами. Но их я отложил на будущее. Среди них я увидел знакомое лицо, точно Танза. Помню, в аниме именно над ним экспериментировал канонический Орочимару, хотя по-моему не над ним одним, но те не выжили. Решено, здесь я отклоняться от канона не буду, хотя ведь некто не помешает взять мне еще парочку любопытных экземпляров, а потом сказать, что они не пережили экспериментов. Затем я отправил моих новых помощников заполнять кучу бумаг на переведенные сирот в мою лабораторию, хотя вернее официально их забирали в Кореньянбу. У Данза здесь все было отработано, так что никаких проблем с этим быть не должно. Всю ночь я экспериментировал, детей еще не перевели, но мне пока хватало их крови. Я так увлекся, что чуть не забыл про мою ученицу, нехорошо бы получилось. Как я уже говорил, процесс пробуждения генома я уже практически отработал, но, к сожалению, в моем способе было несколько крупных недостатков, процесс был просто невероятно болезненным. Так что единственный выживший подопытный сошел с ума, а через пару недель умер, но геном у него пробудился, так что эксперимент я признал удачным и собирался его дорабатывать, но на детях я эксперименты ставить не собирался, ну по крайней мере, если не буду уверен в их удачном завершении. Так что для начала мне понадобятся подопытные из числа тех, на ком не жалко ставить опыты, ну а детям я пока буду вводить разные полезные препараты, которые облегчат в будущем пробуждение генома и чтобы было чем отчитываться перед Данзой и Хокаге.